Глава восьмая. Боевик. «Здесь определенно что-то не так», — заметил я, когда мы с Полиной пошли на обед. «Да, сегодня мое утро началось с отличного кофе в офисе. Я же теперь имел работу. Именно так, в кои-то веки. А еще у меня были деньги, поэтому я с утра забежал в парикмахерскую, побрил бакенбарды, подровнял бородку, сделал укладку». Затем купил новые остроносые туфли и кожаные перчатки без пальцев Краги. Также приобрел модный темно-синий рюкзак и запихал в него блок Мальборо. Да, можно чутка и попонтоваться. А еще я сбегал и заплатил за комнату, сразу вперед. Теперь можно было не держать это дерьмо в своем внимании. «Что именно?» – не поняла девушка, держа меня под руку, так как на улице было скользко. «Дневник этот. Тебе не кажется, что он либо липовый, либо составлен через одно место? Я хочу знать, кто затирал текст. Андрей?» «А ты прочитал уже весь целиком?» «Ну да, проглотил его махом. Я вообще быстро книжки читаю. Могу интересную за ночь прочитать. С дневником было сложнее. Постоянно возникали вопросы». «Ты их записал?» «Нет», — признался я. «Я буду перечитывать его, так как дофига чего непонятного. Какие ведьмы, какие пирамиды, кто такие стражи, источники света, прыжок веры, темные сущности. Ощущение, будто я читал записи из иного мира». «А так и есть, и это хорошо, что ты будешь его перечитывать». Полина робко улыбнулась. «Ты не пробовал осознаваться этой ночью?» «Нет, думал, что вы придете за мной». «А мы не пришли. Вот такие мы негодники». «И где вы были? Ходили в Вечный Город? А может, проскочили через Великий Мост?» «Не скажу. Тебе пока рано знать. Подкачаешься, возьмем с собой. Будешь нам помогать биться против всяких иномирцев». «Как Тимур?» «Брось». Девушка мило рассмеялась. «Сновидец из него так себе, если честно. Его быстро выбивает. Сказывается молодость, наверное. Как тебе первый рабочий день?» «Туповато, если честно. Я сижу рядом с тобой и слушаю все эти сказочки, которые ты записываешь на диктофон. Сколько было сегодня человек? 10? 12. И в основном одни бабки. Несут какую-то херню, а вы им по 10-20 рублей даете. Зачем? Вы же не благотворительная контора. И вообще, откуда бабки? Андрей не богач, одевается как простой человек, машины у него нет». «Ты очень любознательный». Полина остановилась. «Хорошо, я скажу, только не проболтайся Андрею, ладно? Иначе он рассердится». «Могила». Я провел пальцем по собственной шее, а затем щелкнул себя по носу. Девушка снова тихо рассмеялась. «Ячейка получает деньги от одного очень могущественного спонсора. Я видела его лишь один раз, и то со спины. Он разговаривает только с Андреем. Спонсор – очень важная шишка, бывший вор в законе вроде бы, а теперь трудится в нефтяной промышленности. Денег у него столько, что хоть мешки складывай, но очень уж ему интересно наше направление. Андрей познакомился с ним в Таллине. Если ты не заметил, то наш лидер обладает кучей связей». «Заметил. Ой». Девушка резко отшатнулась назад, и я сразу понял, почему. Рядом с нами тормознул здоровенный темно-зеленый мерин, 500-й, скорее всего. Из него выскочили двое ребят, бритых под ноль и в черных кожаных куртках. «Так, девка, ты едешь с нами», – властно сказал один из них. «У шефа к тебе разговор есть». «Сначала со мной попизди». Я сунул руку в карман и сунул пальцы в удобное отверстие кастета. «Ты еще что за хуй? Жить надоело?» Бритый парень шагнул ко мне, на ходу вынимая телескопичку. «Хорошая вещь, быстрая, хлесткая, но это если ты успел ее разложить и замахнуться. Этот вот чувак не успел. Я сократил расстояние между нами быстрее, чем он ожидал, и нокаутировал парнишу боковым ударом в челюсть. Хруст был такой, что я понял, кости хана. Собирать будут долго и больно». Вообще, я старался не бить людей кастетом в это место, но тут особый случай. Ребята явно хотели похитить Полину, а затем шантажировать Андрея. Так что тут надо работать на поражение. Никакой пощады, соплей, страданий. Убивать так убивать. Не убьешь ты, убьют тебя. Это я понял давно, ибо подобные случаи уже были. Недобитков оставлять нельзя. Они обязательно ударят в спину. Не поймут они твоего милосердия. Для них это слабость. Закон каменных джунглей. Ты охуел, что ли? Ко мне бросился второй парень, и в его руках уже была бейсбольная бита. Так можно сколько угодно играть в героев, но с кастетом против биты, которая уже занесена для замаха, идет только дебил. Совсем разные у нас дистанции. Я швырнул кастет прямо в лобовуху автомобиля. Конечно, он его не пробил, но оставил глубокую царапину. Чувак с битой уже стоял напротив меня, и он был настроен очень решительно. Да, типичный браток-бандит. Такие пачками вьются возле опрашки. Да их везде дофига на потрепанных бэхах и меринах. Я выхватил пистолет и без предупреждения выстрелил братку в ногу. Целил в коленку, попал в бедро. Тоже неплохо. Тот заорал и выронил биту. Схватился за ногу и упал на землю. Его напарник лежал вообще без движения. Может быть, я его убил? Да и хер с ним, быдло меньшее. Я прицелился и выстрелил в переднее колесо мерина. Колесо хлопнуло и начало сдуваться с диким свистом. «Бежим!» – крикнул я Полине, и мы помчались назад. В машине запросто могли сидеть ребята с автоматами. К счастью, за нами никто не кинулся в погоню. Мы забежали в один из дворов, причем вела меня Полина. Она знала здесь все закоулки. «Ушли», – сказал я, убирая пистолет за пояс. «Кто это был?» «Без понятия». Девушка тяжело дышала. «Бандиты какие-то». «Приятели Андрея? Ваш прекрасный спонсор из нефтянки?» «Все может быть». К моему удивлению, девушка совсем не испугалась. Видимо, не впервой ей от всякой гопоты бегает. Мы не решились сразу идти в офис. Это было весьма опасно. Бандиты могли поджидать нас рядом. Поэтому мы нашли уличный таксофон. Я удивился, что у Полины не оказалось с собой мобильного. Может быть, на работе оставила? Но у девушки оказались жетоны. Она позвонила в офис и все рассказала Андрею. Тот ее поблагодарил и посоветовал нам сегодня не возвращаться. Увидимся вечером в секретном месте. Вот так. Полина отказалась, чтобы я проводил ее до дома, но сообщила место встречи. Английский паб на Чернышевского, 8 часов вечера. Мы расстались в метро, и домой я ехал в некотором нервяке. Да, так всегда, когда бьешь людей, стреляешь им в ноги, потом тяжело сразу взять себя в руки. Это все эмоции. Я еще не достиг того уровня, когда подобные деяния станут привычными, как чистка зубов утром. Зато теперь я знал, ребята занимаются настоящей магией. Пока я торчал в темном магистрате, у нас только один раз была разборка. Тупая маркиза заговорила ребенка какой-то там крутой жене банкира, и ничего не получилось. Неудивительно. Обычно клиенты понимают, что раз связались с эзотерической херотой, то, считай, бабло пропало. Кто же поверит во все это дерьмо? Но на этот раз было иначе. Тетка пожаловалась мужу. Тот собрал два Гелендвагена своих ребят, и у магистрата возникли проблемы. Сначала были переговоры, все по классике, но потом все встало на свои места. Да, ты можешь быть крутым черным магом в третьем поколении, наводить порчу, снимать с глаз и венец безбрачия, заниматься родовыми проклятиями, видеть будущее, утверждать, что умеешь пользоваться телекинезом, раскладывать таро. Это все круто. Но когда тебе в рожу смотрит черное зияющее дуло укороченного АК-74 и суровый тюремный бас говорит, что вам сейчас будет пиздец, то все эти способности в мгновение ока теряются. Ты снова становишься жалким человечишкой и начинаешь скулить. «Не стреляйте, я вам все верну». «И в двойном размере», — говорит солидный дядя с золотыми перстнями на всех пальцах и в малиновом пиджаке. А ты такой: «Конечно, конечно, я же крутой маг». Фу, блять, позорище. Возле своего дома я заметил странную машину. Фургон Ford с тонированными стеклами. Никогда его тут не было, а теперь появился. Я сразу понял, что сидят там люди по мою душу. Сунул руку в карман, нащупал рукоятку пистолета. Полезут, буду отбиваться до последнего. Но никто меня не остановил. То ли это паранойя, то ли наблюдатели чего-то ждут. Дома я умылся, почистил ботинки, звякнул Полине, убедился, что с ней все в порядке, а затем залег читать Кэрола. «Послушай, Китти, давай-ка поразмыслим, чей же это был сон?» «Это вопрос серьезный, милая, так что перестань, пожалуйста, лизать лапу. Тебя ведь умыли сегодня. Понимаешь, Китти, сон этот приснился либо мне, либо Черному Королю». «Конечно, он мне снился, но ведь и я ему снилась. Так чей это был сон? Неужели Черного Короля, Китти? Кому же это знать, как не тебе? Ты ведь была его женой, милочка. Ах, Китти, помоги мне решить. Оставь на минуту свою лапу». «Блядь, кто был в чьем сне?» Я снял очки, протер их, потер глаза, а затем снова перечитал абзац. Вот уж крышесносная херня. Тут такие вопросы задаются, что никакой ребенок на них не ответит. Да и опытный сновидец тоже. А что, если моя жизнь – это сон, который снится какому-то там королю? Возможно ли такое? Запросто. Это у индусов так вроде бы. Мы живем, ибо снимся Шиве, Брахмапутре или кому-то там еще. Сам я не любил восточные религии. Мне они казались еще более упоротыми, чем христианство. Как-то мне давали почитать одну книжку про тибетских монахов, которые молятся всяким дакиням. И я половину слов не понял из прочитанного. Да, надо просто быть подключенным к этому эгрегору, чтобы все осознать. А у меня на это времени нет. Мне другое нужно. От дальнейших мыслей меня отвлек звонок в дверь. Я тихо скользнул с кровати, убрал книжку, взял со столика пистолет, приоткрыл затвор и убедился, что патрон на своем месте. «Отлично. Спасибо, дядя Токарев, что не сделал предохранитель». Я осторожно прокрался к двери и посмотрел в глазок. Там стояла Саманта. Вот же ж... Я опустил пистолет и приоткрыл дверь. «Чего тебе?» – буркнул я. «Нужно поговорить, Александр. Большие беды коснутся тебя», – сказала ведьма, держа в руках свой кристалл. «Она вообще без него никуда. Вот же шизанутая». «Пусть касаются, я не против. Если это принесет мне то, что я хочу, можно немного и пострадать. Это все?» – недовольно спросил я. «Впусти меня, и я поделюсь своими видениями». «Еще чего?» – возмутился я. «Тебя-то мне и не хватало. Иди к кучеру, но ему там про свои картинки. Я не хочу знать своего будущего и всю вашу тусовку тоже». «Ты больше не придешь на встречу магистрата?» – удивилась Саманта. «Нет, никогда. Мне с шарлатанами не по пути. Все, удачи». Я хлопнул дверью и пошел варить пельмени. Женщина еще пару раз позвонила в дверь, но затем ушла. «Ну серьезно, какие пророчества я могу услышать из уст этой шарлатанки? Что она мне расскажет? Очередное гонево, которым она кормит своих клиентов? Так что нахер, однозначно». Пельмени я переварил, смешал майонез с кетчупом для соуса, обильно поперчил и быстро пообедал. Меня еще чуток колбасило, конечно, после потасовки с бандитами, но я прекрасно понимал, что иначе выкрутиться было никак. Поэтому я налил себе водочки, хлопнул 100 грамм и успокоился. Хрен с этими братками, в следующий раз, наверное, сразу стрелять будут. Вечером мне позвонила Полина, напомнила про встречу, и я отправился туда. Английский паб был неподалеку от метро, и я быстро его нашел. Внутри горели свечи, стены обклеены настоящими английскими газетами. Да, хорошая уютная атмосфера. А у входа стояла настоящая английская полицейская будка. Ну, наподобно еще доктор Кто летал. Интересно, а это летает? Я тронул за ручку. Заперто. «А может быть, это сон?» Я быстро посмотрел на руки и потер их. «Нет, ничего не изменилось. Реальность». Компашку сновидцев я нашел быстро. Они забились в темный уголок и тихо перешептывались, будто боялись, что их найдут прямо здесь. Однако перед входом и рядом я никаких братков не заметил, так что, наверное, никакой слежки и нет вовсе. Андрей махнул мне рукой, и я сел рядом с ребятами. «И ты прямо выстрелил человеку в ногу?» – сразу же спросил он. «Ну да», – беззаботно ответил я и взял в руки меню. «И у тебя не дрогнуло ничего?» «Что дрогнуло? Где?» «Я сделал вид, что ничего не понимаю». Другого выхода не было. Чувак пер на меня сбитой. С кастетом я бы против него вряд ли выстоял. Пришлось стрелять. Хорошо, что успел пистолет вытащить. «А еще ты разбил им стекло кастетом», — напомнила Полина. «Это я сделал специально. Номер не запомнил же толком, а так будет отметено. Сразу узнаем Мерин с трещиной. Стекла на них дорогие, так что вряд ли они сразу поедут его менять». «Я в восхищении!» Андрей похлопал в ладоши и пожал мне руку. «Ты настоящий боевик прямо!» «А я нет!» Тимур скрестил руки и надулся. «Теперь нам точно крышка. Это же были ребята Кривача. Я уже давно говорил, надо с ними рассчитаться или поговорить. Но мы зачем-то прячемся. Да и вообще, что за фигня? Когда я в прошлый раз набил морду одному из его упырей, ты меня пожурил и сказал, что нужно было вести себя мирно. А Сане ты говоришь совсем иное. Что не так?» «Тогда другое время было, Тимур». Андрей похлопал его по плечу. «Верь мне, ситуация иная совсем. Саша спас Полину, а это многого стоит в наше время. Рыцарей все меньше и меньше». «Да ну вас!» «Успокойся», — ласково сказала ему Ксения. «Никто тебя не ущемляет. Давай лучше послушаем Андрея, что он будет делать с Кривачом». «Схожу сегодня к нему в сон. Тимур, ты со мной?» «Нет, не пойду», — нахмурился тот. «Неинтересно. Давай лучше в реале сходим. Так от меня будет больше толку. Не люблю я эту текучку сонную. Постоянно все меняется. Ни на чем нельзя толком сосредоточиться». «Тогда возьми Сашу». Ксения посмотрела на меня. «Его нельзя, он не готов». Андрей покачал головой. «Здесь он хорош, но там, в мире грез, не стоит рисковать его сознанием». «Да ладно», — отмахнулся я и заказал себе пиво. «Просто зайдите за мной». «В том-то и дело», — лидер улыбнулся. «Никто не будет за тобой заходить. Осознайся для начала. Самостоятельно. Потом поговорим. Потом будет видно». «А чем вы так досадили этому Кривачу?» — спросил я. «Да ничем. Просто некоторые люди не любят ждать и обожают нарушать свое слово. Готовьтесь. Сегодня ночью мы нанесем удар по чужому сознанию. Обещаю, будет весело». «Сидеть, сука ебаная!» — гаркнул настолько свирепый и строгий голос, что у меня автоматом подкосились ноги, и я рухнул на железный стул. Вокруг было темно, но я отчетливо видел огромную фигуру своего мучителя. «Вас поймали с поличным. Даже не думайте лукавить и отнекиваться. Вот, смотрите». Из ниоткуда появилась здоровенная панель монитора, и я увидел самого себя, идущего внутри огромной ледяной пещеры. Вдоль ее стен сидели полуголые монахи и медитировали, и их тела светились необычным оранжевым светом. По стенам вокруг них стекала искрящаяся вода. Она струями уходила в желоб из нержавейки. Я шел рядом с ним, пока не оказался у выхода из пещеры. Там меня встретил еще один монах, старый и сморщенный, как чернослив. Картинка увеличилась, и я смог услышать, о чем мы говорили. «Где я?» – спросил я. «В Тибете. Ты заблудился?» – добродушно спросил меня старец. «Нет, но что вы тут делаете?» «Тумо – практика внутреннего огня. Мы позволяем нашему свету бурлить и согревать все вокруг нас». «Но зачем?» – не понял я. «Нам не страшны любые морозы и не нужны теплые одежды». «Стоять, собака!» – раздался крик сзади, и я полностью оказался в сюжете картинки. Я повернулся и увидел, как ко мне бежит солдат с автоматом. Стрелять он не стал, видимо, боясь задеть монаха, и это было ошибкой. Я кинулся ему навстречу и сразу же зарядил ему ногой. Пинок был таким мощным, что солдат упал и выронил автомат. Я поднял его и побежал по коридору. «Ты хоть знаешь, чем мы тут занимаемся, сука?» Пророкотал голос, и я оказался снова на железном стуле. Монитор исчез, словно его и не было. «Без понятия», — признался я. «Врешь, ты засланец, тебя наняли. Признавайся, кто? Серенькая или славянский стандарт?» «Да я вообще без понятия, о чем вы тут говорите», — заорал я. Эти монахи, что ты видел, сидят внутри ледника, их тумо плавит лед. Чистейшая вода, обогащенная пламенем садху, стекает по трубам и становится ингредиентом нашей суперводки светленькая. Все просветленные этого мира покупают ее, спокойно ответил голос. «Это наш главный секрет. Она стоит по $2000 за бутылку. Ты умрешь за то, что узнал об этом». «Так вы сами мне рассказали», — воскликнул я. В темноте появился длинный серебристый пистолет, и тут меня перекрыло. Я отчетливо понял, что это сон. Но правда, какие в жопу монахи? Какой Тибет? Какой ледник? Какая водка? Я вытянул руки и посмотрел на них. «Да, это сон. Точно». Указательным пальцем пробил ладонь левой руки и осознался окончательно. «Ну все, погнали. Сейчас я вам покажу, как водку из монахов гнать». Я схватил пистолет и дернул его на себя. «Свет!» – крикнул я, и вокруг мгновенно стало светло. Я увидел темное пятно, бывшее грозной фигурой. Оно начало съеживаться и уползать в тень. «Стоять, сука!» Теперь заорал я, и пятно замерло. Я всадил в него пуль 5 или 6, с удовольствием наблюдая за летящими во все стороны черными клочьями. Ну вот, теперь я сам господин своего сна. «Молодец, Саша!» Передо мной появилась Полина. «Ты сумел осознаться самостоятельно!» «Стоп, ты тоже персонаж моего сна?» Спросил я. «Немедленно раздевайся!» «Нет, нет!» Девушка громко рассмеялась. «Я твой гость и не обязана подчиняться твоим приказам». «Точно?» – строго спросил я. «Точно, точно». «И долго ты здесь? Следила за мной?» «Следила», – призналась Полина. «Я стала невидимкой. Мне было интересно, осознаешься ты или нет, и как работает твое сознание в момент критической опасности». «Стоп. Это значит, что этот сон не мой? Так что ли?» «Частично». Девушка скромно улыбнулась. «Мне пришлось немного изменить его, чтобы вызвать определенные искажения и спровоцировать твои эмоции». «Ты говорила, не можешь менять мои сны?» – воскликнул я. «Извини, неправильно выразилась. Я дополнила твой сон, что привело к капитальным изменениям. Но результат хороший, ты осознался. Так и бывает. Один из твоих главных страхов – это оказаться беспомощным перед кем-то более могущественным. Это очень частый страх, не надо его стесняться». «Ну ладно. А монахи? А тумо?» «Меньше читай Пелевина и Сорокина. Не забивай голову ненужными идеями. Пойдем. Твой сон – это всего лишь песочница. Возьми меня за руки, ощути их тепло». Девушка протянула свои маленькие ладошки, и я взял их в свои руки, крепко сжал и ощутил необычайный прилив сил. «Я просто хотела поделиться с тобой своим светом, своей энергией. Теперь тебя не скоро выбьет», — пояснила Полина. «Идем к Кривачу, Андрей уже протоптал дорогу». «В смысле протоптал?» — не понял я. «В прямом. Я этого бандита в глаза ни разу не видела и не смогу попасть в его сон, даже если сильно захочу. А вот Андрей там уже был. Он создал путь, по которому мы и пройдем. Нужно просто сделать 2-уровневый портал». «Хорошо». Я почесал бороду, потому что вообще не понимал, о чем говорит Полина. «Какие уровни?» «Смотри». Девушка махнула рукой, и перед нами появился голубой сверкающий портал. «Он ведет в сон Андрея, но на самом деле его самого там уже нет. Однако он оставил там трамплин, по которому мы сразу попадем в сон Кривача. Нужно просто разогнаться». «Ну вы даете». Мы разбежались и прыгнули в портал. Перед глазами появились звездочки, голубое марево, а затем нас выкинуло на маленький темный островок со светящимся белым трамплином. Тонкая белая полоска света, уходящая в темноту. Полина, не раздумывая, сиганула к нему, и я последовал за ней. Вперед, в чужой сон. Шатнула нас некисло, стоит заметить. Меня бы точно выбросило, но горячая рука девушки сохраняла мою осознанность. Я тут же завис в воздухе, однако Полина дернула меня вниз, и я увидел, как мы падаем на крышу невысокого домика. Вокруг рос густой лес, но с высоты я видел его размеры. Ровный квадрат, 500 на 500, за которым ничего не было. Пустота. Так вот ты какая граница сна. А что за ней? Другие сны или выпад в реальность? О, и ты здесь? Рядом с нами возник Андрей. Не думал, что ты придешь. Признавайся, это Полина тебя осознала. Нет, он сам, довольно воскликнула девушка. Я просто следила за ним. И не подсказывала, не перекрашивала стены, не раздевала спрайтов, не щелкала переключателями света. Андрей хитро прищурился. «Да нет же!» «Я сам», — ответил я. «Просто приснилась жесткая дичь про монахов, ту мою водку светленькую. Завтра расскажу». «Если мы его увидим, это ваше завтра». Андрей отвернулся от нас. «Кривач непростой бандит, как многие думают. Он уже давно подбирается к теме сновидений. Просто у него денег больше и связей». «Так что вы не поделили?» «Не понял я. Ты у него денег взял и не отдал?» «Не совсем, но и это в том числе». Андрей покачал головой. «Кривачу нужны мои знания. Ему нужен лично я в роли цепной собачонки, выполнять его грязные заказы. И ему нужна Полина, ибо мы обычно работаем в паре». «Он не знает, что роли в нашем коллективе уже поменялись». Рядом с нами появилась Ксения, совершенно голая. Я оценивающе посмотрел на нее. «Хороша чертовка». «Черт, я же и сам без штанов». Я посмотрел вниз. «Ну точно, обычно в ОС быстро забываешь или вообще не думаешь, что ты не одет». Я представил белый костюм тройку, черную рубашку и тут же ощутил приятную ограниченность в плечах. Узковат пиджачок. «О, решил потратить свой свет на внешний вид?» Ксения улыбнулась. «Я не парюсь по этому поводу, да и вид обнаженной девушки действует на мужчин обескураживающе. А значит, я успею врезать ему молнией промеж глаз. Андрей, ты проложил сюда дорогу, успел разведать обстановку? Кривач осознан?» «Нет, ему снится его родная деревенька. Здесь ему якобы 10 лет, но сам он выглядит не как ребенок». «И где он?» Ксения подбоченилась. «Да, сразу взяла быка за рога и давай тут всеми рулить. Подглядывает за теткой, приехавшей в гости и сейчас моющейся в уличном душе. Это его детская травма. Впервые увидел голую женщину». «Да это разве травма?» – рассмеялся я. «Ну, если бы ты увидел эту Светочку, то тоже бы заикаться начал. Там такая бегемотица с грудями 7-го размера». Андрей рассмеялся. «Но нам нужно быть осторожными. Я ощутил здесь чужое присутствие». «Не органики?» – прошептала Полина. Я скептически скривился. «Серьезно? Не органики? Олли, вся фигня. А летуны тоже прилетят?» «Нет, телохранитель. Скорее всего, ведьма. Она тоже невидимая, но я чувствую запах ее духов», — ответила Ксения. «Мы должны быть готовы к битве. Просто так напугать кривача не выйдет». «А Тимур не пришел?» — спросил я. «Нет, он не сновидец, а реальный боец. Пойдем». Андрей спрыгнул с крыши, и мы последовали за ним. Да, обычная такая деревенька. Вернее, ее небольшой кусочек с парой домиков. Мы прошли мимо застывшей дворовой собаки. Помесь хер знает кого с овчаркой замерла, глядя на нас. Даже шерсть не шевелилась. «Сломалась», — с подозрением сказала Ксения. «Это плохо. За нами следят. С самого нашего появления». «Неужели есть настолько крутые сновидцы?» – удивился я. «Есть, они всегда были. Люди осознаются тысячи лет. Глупо считать, что среди них нет настоящих мастеров своего дела». «Об этом я как-то не подумал», – признался я. «Ничего страшного, ты только в самом начале пути. Удивительно, что ты вообще здесь, а не видишь простые сны для дурачков». Андрей открыл деревянный засов, и мы вышли на улицу. Ну, конечно, нас тут уже ждали. Прямо посередине грунтовой сельской дороги стояла девушка, совсем юная и красивая, в длинном изумрудном платье. Яркие зеленые волосы спадали на ее плечи, а такого же цвета глаза следили за каждым нашим движением. «Советую покинуть сон этого человека и немедленно», — угрожающе сказала она. «Ты серьезно?» – усмехнулся я. «Ты одна здесь, а нас четверо. Ты на самом деле думаешь, что сможешь нас всех победить?» «Запросто!» В руках зеленоволосой ведьмы, похожей на русалку, появился сверкающий пистолет. Мы даже не успели ничего сделать, как она направила его в нашу сторону и выстрелила. Полина тут же упала на землю, и я увидел, как посередине ее лба появляется светящееся отверстие. Вот же ж... Но это ведь сон, так? Полина не мертва, она просто умерла во сне. В подтверждении моим словам, тело девушки начало медленно таять. Она проснется, я верю в это. «Ну ты сама напросилась!» — воскликнул я и создал пистолет. Весело рассмеялась ведьма. «Ну давайте, налетайте, всем достанется, и пусть никто не уйдет неотхераченным».